А вчера Загид так вдохновился речью зятя о пользе пеших прогулок, что, прикинув, что Анна должна уже вернуться с работы, отправился к ней предложить регулярно прогуливаться вместе, а завтра пойти на ВДНХ. У него была мысль дойти с Анной до ресторана «Колос» и посидеть там в честь праздника. Днем там должны будут быть свободные места, а нет, так он даст администратору трешку. Но дома у Анны никого не оказалось. Он поднялся еще раз через 15 минут, потом еще раз. Анны все не было. Глава 7. Святославль. Механический завод. Накануне 8 марта каждый цех и отдел отмечал наступающий праздник своим коллективом. Ваганович прошелся по всем отделам конторы, поздравил женщин. За это время в его собственном кабинете, за столом для заседаний, традиционно накрыли стол для руководства. Все руководство завода, главный инженер, председатели парткома и месткома, все были мужчинами. Из женщин за их столом были только главбух и помощница Вагановича. Женщин торжественно поздравили, вручили цветы и подарки, и они как-то быстро исчезли. За столом остались одни мужчины, и праздничное мероприятие превратилось в обычное застолье с мужскими разговорами, анекдотами и многочисленными тостами. Ваганович старался не показывать виду, что не разделяет вместе со всеми царящего веселья, хотя его очень удручало, что не удалось найти похищенные деньги. От милиции толку было мало, а блатные вообще отказались с ним разговаривать. Прицепились они к этой истории с потерявшим разум зэком. Сдался он им, настроения не было вообще. Еще Шанцев в райкоме развел бурную деятельность, весь исполком на ушах. А там есть несколько человек, которых стоит только слегка прихватить за жабры, и они сольют его. Кто он теперь для них? Хоть бы на них не наткнулся. Его мечта однажды уехать в Юрмалу накрылась медным тазом. Это было самое обидное. Он уже собирался провести ближайший отпуск, присматривая дом, и не успел. А до пенсии осталось меньше 5 лет. Теперь придется форсировать восстановление стратегического запаса, как он называл свою кубышку. «А что у тебя еще была за идея?» — спросил Ваганович главного инженера, выбрав момент, когда они остались с Масловым наедине. «Осторожность? Плевать на осторожность. Ему надо восстанавливать утраченный запас на старость. Московская область. Серпухов». Возле своего дома Сальников вышел из служебной машины и отпустил водителя. Он только скользнул взглядом по человеку, сидящему на лавочке возле его подъезда. Незаметный мужичок с ничем не примечательной внешностью. Неряшливая серая одежда. Невысокий и щуплый на первый взгляд. Обычный потихоньку успевающийся работяга. Когда он ловким движением поднялся с лавки и перекрыл ему проход, Сальников сделал резкий шаг вправо, чтобы обойти его, но незнакомец тут же сделал то же самое. Не ожидавший такого маневра градоначальник натолкнулся на него и тут же отшатнулся. Ему показалось, что он ударился о каменную стену. «Вот тебе и щуплый, и запаха спиртного нет. Да что же такое?» — Сальников Роман Викторович, — спросил незнакомец хорошо поставленным голосом, и только тут градоначальник поднял на него глаза и испугался жесткого холодного взгляда. Его как из ведра холодной водой облили. «Да, вам настоятельно рекомендовано забыть о существовании Попова Роберта Ильича», — тихо, но веско произнес незнакомец. «Советую прислушаться к этой рекомендации, если вам жизнь дорога». Он сделал шаг в сторону и пошел, как ни в чем не бывало, вдоль дома легкой пружинищей походкой. Вскоре скрылся из глаз, покинув двор. Сальников только тут решился сделать вдох. Он сразу понял, только взглянув в глаза этому человеку, что ему ничего не стоит шило в печень воткнуть. У него аж дыхание перехватило от страха. Когда спазм в горле прошел, он начал жадно вдыхать ставший внезапно вкусным воздух, прекрасно понимая, что только что столкнулся с человеком, не раз уже отнимавшим чужие жизни. Сальников, часто дыша, сел на лавку у подъезда и поднял лицо к темному небу. Пережитый страх постепенно отпускал, и пришло осознание того, что Попов знать его больше не хочет. Нахлынула обида, что он, просто сказать ему не мог сам, поднял бы трубку, всего пару слов, что он, не понял бы без этой встречи с этим страшным человеком. «Дальше придется крутиться как-то самому», — думал он. Но почему Попов бросил его? Нет, не могло это все случайно совпасть. Получается, что эти люди, что присылали к нему своего человека, даже на члена КПК смогли надавить. И так сильно, что он подослал к нему этого, а он с ними так грубо обошелся. Еще и усугубил последней поставкой третьесортного хлама. Вот насоветовала ему сестричка, так насоветовала, спасибо ей большое. Потрясенный осознанием этого факта, он, наконец, поднялся и на ватных ногах вошел в подъезд. Возвращаясь домой, наткнулся на Загита на лестнице. Он нервно курил. «Привет», — протянул я ему руку. «Все нормально, да что-то Анны все нет с работы», — озабоченно произнес он. «Так небось 8 марта на работе празднуют», — предположил я беззаботным тоном. «Так долго», — с недоверием взглянул он на меня. «Праздновать можно по-разному, мы же не знаем, какой у нее руководитель. Есть такие, что допоздна домой не отпускают своих подчиненных, все праздновать заставляют», — ответил я, усмехнувшись про себя, и пошел домой. «Да и вообще, чего только не бывает», — вспомнилось, как у нас на одном предприятии две сотрудницы потерялись после предпраздничной гулянки. Не помню уже, что за праздник был, но нашлись они только дня через 3. Сами отзвонились из Ялты, без денег на обратную дорогу, без документов, чтобы сесть на самолет. Собирали им деньги и высылали на местное почтовое отделение до востребования. Потом расспрашивали их, как они в Ялте оказались. С трудом что-то вспомнили, и то только, что пили всю дорогу в поезде, только в Ялте и очухались. Мы потом смеялись всем предприятиям, что они как в море холодное залезли, так и протрезвели, а деньги они нам потом вернули. Дома меня ждала записка о звонке с радио. Меня пригласили в пятницу к 11 на запись сразу 2 программ. Латышева просила, если у меня не получится, позвонить ей с самого утра в пятницу. Сел ужинать. Тут Загит вернулся, в этот раз вполне довольный жизнью. «Она дочь ездила поздравить», — сообщил он мне. «Та студентка, вся в учебе. Какие у нас, вообще, планы на завтра? Мы с Алираевыми собирались в деревню поехать. С утра поедем с Ахмадом на рынок за цветами и подарками. Потом поздравим тут женщин и поедем в деревню поздравлять бабушку и Никифоровну. Вы с нами?» «Нет, у нас другие планы», — загадочно улыбнулся Загит. «А что вы хотели купить на рынке в подарок? Цветы и пряности всякие, смеси перцев, сванскую соль, что будет, то и купим. Всем разное. Возьмите на мою долю тоже и цветов, и перцев», — пошел Загит за кошельком. «Я купил женщинам тюльпанов, вон, целое ведро в комнате за кроватью стоит, но что-то они подозрительно гнутся. Переморозили небось», — сочувственно сказал я, представляя, сколько денег за них отдано. 8 марта с самого утра поехали с Ахмадом на рынок. Поздравили Тину, продавщицу творожков, сметаны и сыров, подарил ей томик Дюма. Закупились у нее, как всегда. Потом сходили к Серго, накупили мяса на шашлык и специй всяких разных. Брали сразу по стакану, чтобы женщины могли делиться друг с другом. Овощей по списку, что жена написала, тоже у него набрали. Ну и куда же без закуски от Сосо? Он нас еще издали приметил и ждал, когда мимо пройдем. Он же нам сосватал продавца мимозы. Лично отвел к нему и представил. Вернулись мы часам к 9. На кухне в вазе уже стояли вполне себе приличные тюльпаны. Отошли за ночь. Загит на радостях с самого утра уже Галию поздравил. Ну, естественно, и я тут же подсуетился с мимозой и кульком пряностей, вытянутым наугад из сумки. Потом мы втроем с Загитом и Ахмадом пошли по подъезду поздравлять женщин. Сначала зашли к соседям, поздравили Ксюшу и Ирину Леонидовну. Потом мы поднялись этажом выше, поздравили маму, а потом поднялись на 6 и поздравили Анну Аркадьевну. Мне еще предстояло поздравить Иду Данченко и Елену Яковлевну, художницу с 1-го этажа. А Ахмад с Загитом пошли машину грузить для поездки в деревню. Москва, дом Ивлевых. Анна очень надеялась, что сын приедет пораньше и им с Загитом не придется ждать его полдня. И он, как услышал молитвы матери, и часам к 10 уже приехал. Анна специально выставила на столе на кухне и букет гвоздик, и мимозу с тюльпанами в отдельных вазах. Она надеялась, что сын сам заметит такое количество цветов и задастся вопросом, откуда они, после чего получится спокойно поговорить. Важный вопрос, и непростой, но Виталик примчался весь в мыле, сунул матери несколько веточек мимозы и коробку шоколадных конфет, чмокнул в щеку и хотел уже бежать куда-то дальше. Анна еле уговорила его пройти на кухню, хоть чашечку чая символическую выпить. «Как у вас дела?» — спросила она. «Все нормально», — ответил сын, не обращая никакого внимания на цветы, занявшие половину стола. Анна старательно пристраивала у него на глазах его мимозу к уже подаренным Загитом и Пашей цветам, чтобы привлечь его внимание к подаркам, но тщетно. «Малыши как?» — поинтересовалась она. «Нормально. Мам, опаздываю. Прости, пожалуйста. Надо бежать», — честно ответил он, и Анне ничего не оставалось, как протянуть ему сумку с гостинцами для внуков. «Ладно, успеем еще поговорить», — решила она. Ехали в деревню, думал, сюрприз будет, да какой там. Мама, оказывается, созванивалась с бабушкой накануне. Нас ждали чуть ли не с красной ковровой дорожкой и хлебом с солью. Деды расчистили въезд и место за воротами для машины, оставили ворота открытыми. Ахмат еще, как въехал, посигналил. В доме такая суета началась. Объятия, поцелуи, перетаскали сумки, детей, цветы, подарки. Жена гостинцев в деревню набрала. Даже одну из банок чая, что Эль-Хаджи привезли, бабушкам подарила, хотя ей самой чай очень понравился. Даже просто нюхая, уже балдела, как кошка от валерьянки. Пока женщины разбирали сумки, Ахмат поспешил во двор. Мясо он замариновал еще дома и привез в кастрюле. Пошел ему помогать. Обновили мангал из кирпичей, развели в нем костер и сели ждать, пока угли появятся. Как же хорошо на природе. Весна еще только начинается, но небо уже насыщенного голубого цвета и солнце яркое. Москва. Виталий приехал к сестре, хотел быстренько ее поздравить и уехать. Но Марина с недовольным видом вдруг спросила. У матери был уже? Был, с недоумением глядя на нее, подтвердил он. Этого видел? Кого? Удивился брат. Не знаю. Друга ее какого-то. Какого еще друга? Растерянно спросил Виталий. Сразу перестал спешить, не разуваясь, прошел на кухню и с обескураженным видом плюхнулся на табурет. Блин, никого не видел, только цветами весь стол заставлен на кухне. Да, удивилась сестра. И что она тебе сказала? Ничего, но что-то явно хотела. Мне некогда было, я ушел. Твою дивизию, Марин. И что теперь? Кто он? Откуда? Это я тебя спросить хотела. Я откуда знаю? Возмущенно взглянул он на сестру. Я от тебя только что об этом узнал. Мать сама что говорит? Ничего. Ну, как, ничего? Что-то же она тебе сказала, раз ты в курсе. Я не стала с ней об этом говорить. Скрестив руки на груди, ответила сестра и с вызовом уставилась на него. Понятно, вскочил брат. И думаешь, что от этого что-то изменится? А если он приезжий? Ну и что? Пожала плечами Маринка. Ну и то, вдруг она захочет его к нам в квартиру прописать. Успокойся, без твоего согласия все равно не пропишет. А если пропишет, это, вообще-то, кооператив. Вдруг там другие правила действуют. Что тебе, трудно было матери пару вопросов задать? Обиделся на сестру Виталий. Причем здесь, вообще, это, возмутилась она. Тебе только квартира важна, а то, что она нашего отца не дождалась, тебя не волнует? Нет, зыркнул он. Это ее жизнь, пусть делает, что хочет. Меня беспокоит только то, чтобы она ничего не сделала с нашей общей жилплощадью. Вам всем плевать на отца. Начала кричать Маринка. Стоило человеку попасть в беду, вы все сразу отвернулись от него. Вот так и выясняется, кто друг, а кто так. Опять эта старая шарманка. Подумал Виталий и направился к выходу. Насчет отца он иллюзий не имел, все же был постарше, чем сестра, многое видел и понимал. Придется самому с матерью поговорить, а выслушивать от сестры, какие они все неблагодарные, у него не было никакого желания. Мы пожарили мясо. Первая партия получилась обалденная, вторую немного пересушили, но удовольствие получили от самого процесса массу. Часа два посидели за столом, бабушки не выпускали из рук детей, наговорились, насмеялись. Часов в шесть вечера стали собираться домой, завтра рабочий день. Северная Италия, Бальцано. Тарику позвонил из Рима Адриано Ринальди и доложил, что он с напарником нашел сеньору Бенедетти, подавшую на них в суд и начал собирать информацию о ней. У нее действительно сломана лодыжка, но вскоре ей уже должны снять гипс. 23 года, докладывал детектив, не замужем, учится в колледже на бухгалтера и танцует в ночном клубе. Снимает маленькую квартиру на окраине Рима. Обстоятельства происшествия с чемоданом установить пока что не удалось, но мы с Франко работаем над этим. Хорошо, Адриано, продолжайте, ответил Тарик, попрощался и положил трубку. Молодцы, работают, подумал он. Надеюсь, справится не хуже, чем с предыдущим делом. Разгружая машину возле дома, сказал Ахмаду, что надо уже заказывать плитку для ремонта, чтобы к лету пришла. У меня есть каталог и образцы, вам надо прикинуть, сколько вам надо плитки и какой конкретно, объяснил я. Они сразу же и зашли к нам вдвоем с мамой. Отдал им и каталог, и образцы в коробке из-под обуви. Пусть не спеша прикинут, подумают. Вскоре вернулся Загид. По его умиротворенному виду понял, что он неплохо провел сегодняшний день. Во вторник хочу поехать в Святославль, документы о разводе оформить, сообщил он. Последняя точка над «и», прокомментировал я. Да уж, к Сахарову зайду, когда еще увидимся. В пятницу с утра Загит ушел на дежурство, а у нас у всех начался очередной рабочий день. Лубянка. Ну, что, выяснила, что военный атташе делал в Бальцана? Спросил полковник Воронин капитана Артамонову. Он обеспечил ей все допуски по этому вопросу, сославшись на Вавилова, и теперь ждал результата. Павел Евгеньевич, что он делал в Бальцана, неизвестно. Зато выяснили, что подполковник Ансель Кассельни сотрудник службы внешней документации и контрразведки Франции. Наш резидент в Риме его уже пробивал. Кто бы сомневался, усмехнулся Воронин. Военный атташе, все-таки, как считаешь, что ему надо было от Скворца? Она сказала, что его интересовала прошлогодняя перестрелка между мафиозными кланами в Бальцана. Мол, прошел слух, что в нее был замешан киллер из КГБ. Это помимо версии о зеленых человечках. Не всплыло ли как-то ее участие в ней? Озадаченно посмотрел на капитана полковник. А если всплыло, думаете, ее могли на этом перевербовать? Спросила Артамонова. Но она же нам сама рассказала об этой встрече. Глупо как-то. Могли таким образом попытаться замаскировать вербовку. Мол, не станет же она рассказывать об этой встрече, если ее завербовали, мы и успокоимся. Подумав так, все может быть, ничего нельзя исключать, многозначительно произнес Воронин. Московская область, Серпухов. Бортко позвонил утром Сальникову и сказал, что будет у него через несколько часов. Готовясь морально к этой встрече, Сальников, с грустью думая, что на Попова рассчитывать больше не приходится, готов был уже к чему угодно. Даже к тому, что его сместят с должности. Когда Бортко появился у него в кабинете, он поздоровался с ним, предложил сесть и кофе, чаю, как того требовали правила приличия, а сам приготовился выслушать свой приговор. Он был абсолютно уверен, что его выходка с предыдущим представителем из Москвы и срыв поставок кашсырья просто так ему с рук не сойдут. «Роман Викторович», — начал Бортко, — «мы не хотели вмешиваться в ваше хозяйство здесь в Серпухове, но ваш кожевенный завод труд демонстративно сорвал плановые поставки на московское предприятие». Бортко специально сделал акцент на том, что кожгалантерейная фабрика именно московская, чтобы подчеркнуть необоснованность претензий на нее самого Сальникова. «Вы нам не оставили выбора». Бортко многозначительно смотрел на хозяина кабинета, а тот с обреченным видом ждал, что будет дальше. «Поэтому теперь будет так. Вы немедленно возобновите поставки полноценного сырья в Москву», жестко проговорил Бортко. «Кожи должны быть самые лучшие. Тот мусор, что вы прислали раньше, мы в учет брать не будем. А также вы возобновите нам поставки дополнительных партий, в том числе и за март». Сальников, судорожно сглотнув, был вынужден кивнуть. «Дальше. Ваша сестра, Дружинина Екатерина Андреевна», продолжил Бортко, «должна уволиться с кожгалантерейной фабрики в течение 2 дней. Это единственный вариант. Если он не подходит, то она вылетит оттуда чуть позже, но уже по статье». Сальников спорить не стал, но по его реакции Бортко понял, что тому проще, в этой ситуации, самому уволиться. Ну, может, наконец возьмет себя в руки, станет настоящим мужиком и приструнит свою сестричку, которую так разбаловал, мысленно усмехнулся он. «Очень не люблю кого-то пугать, угрожать», продолжал Бортко, «но если еще раз придут отбросы вместо сырья, вы, Роман Викторович, вылетите со своего места. Начнутся проблемы на вашем заводе, то же самое. Начнутся какие-то неожиданные проверки на московском заводе. В этом случае, помимо вашего увольнения, и ваша сестра, которая уже начала этим баловаться, вряд ли сможет найти себе любую работу, даже дворника, на территории Москвы. Все просто». Сальников поднял на него удивленный взгляд. «Надо понимать, что его оставляют на должности. Неужели? Посчитайте, сколько стоит дополнительная партия кожи», в заключении сказал Бортко и положил перед ним свою визитку. «И позвоните мне на следующей неделе, договоримся, где встретимся и обсудим условия дальнейшей работы. Закладывайте в стоимость дополнительной партии достойную оплату всех вовлеченных, и не так, как на кожгалантерейке, чтобы не было эксцессов и подстав. Жадность ни к чему хорошему не приведет. Обсудим и вашу долю». «Я все понял, Михаил Жанович», покорно произнес Сальников. Глава 8. Московская область. Серпухов. 2 дня на увольнение. 2 дня, потрясенно думал Сальников. А Катька же дура упертая. Привыкла смотреть на меня с детства, как старшая сестра на младшего брата. Помыкать и командовать. Совсем не замечает, что прошли те времена, когда я сидел на горшке, а она надо мной возвышалась. Нет, наедине с ней разговаривать нельзя, даже слушать меня не станет, о каком продуманном серьезном обсуждении вопроса можно вообще вести речь. Он потянулся к телефону и набрал зятя по служебному телефону. «Андрей, приветствую, это Сальников, разговор есть, хочу пригласить тебя куда-нибудь посидеть после работы». «Конечно», тут же согласился Дружинин, почувствовав в голосе Шурина нешуточную озабоченность. Впрочем, он и так понимал, что такой занятый человек, как первый секретарь города, просто почесать языком приглашать его в рабочий день не будет. Они договорились, что Сальников подъедет к нему на службу к окончанию рабочего дня. Москва, Горный институт. Диана могла бы и не ездить сегодня в институт. У отца они с Фердаусом еще вчера побывали, привезли подарки всей семье, поздравили Киру с 8 марта. Но она все равно приехала на учебу, с одной единственной целью – разобраться с Малюгиной. Поглядывая на нее боковым зрением, чтобы та не насторожилась раньше времени, Диана думала, как она ее накажет. Избить, подкараулив, это она бы до обучения в КГБ бы сделала. А сейчас понимала, что это слишком просто и примитивно, и слишком много ненужного внимания привлекает к ней самой, в том числе и портя ей имидж. Надо придумать что-то такое, чтобы Малюгина икалась несколько лет, как минимум. И больше никакого желания уводить Фердауса у нее бы не было. Обучение в КГБ привело и к тому, что теперь Диана со всеми в группе была приветлива, держалась ровно. Ее парту давно заняли, и она, скромно улыбаясь, подсаживалась туда, где было свободное место. А раньше бы она непременно скандал устроила, требуя вернуть ей ее место. На переменах девчонки группы, в том числе и Малюгина, обступали ее и расспрашивали о поездке, где была, что видела. И она рассказывала без прикрас и пустого восхищения о жизни людей за границей, подтверждая все, что говорилось руководством СССР, что хорошо живется там только богатым, а ты сумей там стать богатым. Диана описывала, как официанты подобострастно гнут спину в ресторанах, стараясь угодить, чтобы получить чаевые, потому что зарплата у них очень небольшая, и насколько по-хамски ведут себя с ними богатеи, иногда и напрямую оскорбляя, как услужливы продавщицы в бутиках, оплата труда которых напрямую зависит от того, сколько купит клиентки, которым они помогают выбирать товары, насколько отношение полицейских отличается к человеку, в зависимости от того, во что он одет. Рассказала и про мафиозные разборки, про то, как в городке, где живет ее свекор, перебили однажды за ночь дюжину человек. Девчонки только охали-яхали. Москва. С утра поехал на радио. Пропуск у меня уже имелся, так что сам поднялся в редакцию детских программ и нашел Латышеву. Она быстренько отвела меня в студию, где был один звукорежиссер. Поздоровался с ним, помахав рукой. Он помахал мне из-за стекла в ответ, сел сразу перед одним из микрофонов и произнес несколько приветственных слов. Он заставил меня несколько раз повторить, что-то у себя регулируя, потом улыбнулся и поднял большой палец вверх. Вскоре примчался Николаев, откровенно обрадовался, увидев его, с ним приятно работать. Он тоже стремительным движением протянул мне руку и напомнил мне в микрофон темы сегодняшних передач. «С чего начнем?» – спросил он, глядя за стекло на звукорежиссера. «Ну, давайте, начнем с США», – предложил я, говорил долго и гладко, и в КГБ выступал, и по заводам разным сколько раз, уже и захочешь, не запнешься, настолько тема освоена. Николаев только все более изумленно смотрел на меня, понимая, что я долго могу так вещать про американский империализм, и я все по делу говорил, но он все равно не удержался и перебил меня, задав вопрос. Я не обиделся, всей специфики их работы не знаю, вполне может быть, что его будут ругать, если он просто молча просидит всю передачу, не вмешиваясь в мой монолог. Скажет его начальство, а на кой ты вообще этому Ивлеву нужен тогда в передаче, может, тогда вообще его одного там оставить, а твою зарплату ему добавить, раз он и один вполне справляется. А чем, Павел Тарасович, можно объяснить вот эту наглость, с которой американцы лезут во внутренние дела других стран? Казалось бы, сидят на своем континенте, почему бы не оставить в покое людей, живущих за много тысяч километров от них? На это у них много причин. Я вкратце их освещу. Первое – это идеология США, по которой они объявляют себя богоизбранной нацией. Да, именно богоизбранной, они считают, что сам Бог велел им править миром. Самые богатые люди в США – протестанты, А у них есть интересная доктрина. Если ты умрешь богатым, то попадешь в рай. Богатство – это твой билет в рай. А отсюда уже недалеко и до мысли, что если Америка самая богатая страна, то она предназначена для рая, то есть избрана Богом для спасения, и имеет моральное право диктовать свою волю другим. Николаев не удержался и снова перебил меня, сказав: «Удивительное мракобесие для нашего времени, когда люди полетели в космос». После того, как первый человек, попавший в космос, Юрий Гагарин, открыл новую эру в развитии человечества, слышать такое просто смешно. Никакого бога он там не встретил. Я подыграл ему, сказав: «Было бы смешно, если бы не было так печально для всех стран в мире, которым американцы в силу этого мракобесия пытаются диктовать свою волю или уже диктуют». После чего продолжил, раскрыв и другие причины такого поведения США на мировой арене, от захвата рынков сбыта до политического контроля над другими странами для привлечения инвестиций в американскую экономику из них. Расписал подробно, как при американской поддержке местные олигархи выжимают все соки из своей страны и отправляют эти деньги в Америку на хранение. Николаев только одобрительно кивал, не подозревая, что совсем скоро это станет истиной для Москвы. Он больше меня не перебивал, видимо, считал, что влез достаточное число раз в передачу, чтобы отработать свои деньги. Не менее уверенно отработал и по Латинской Америке. Особое внимание уделил Кубе, мужественно выдерживающей жесточайшую американскую блокаду, и Чили, предрекая аккуратно чилийцам очень тяжелые времена уже в ближайшие месяцы. Нагнетал страсти не хуже, чем Шекспир в своих драмах, стараясь говорить максимально обтекаемо о готовящемся при помощи американцев военном перевороте. Когда скоро там все грохнет, и Пиночет придет к власти, люди вспомнят о моем предсказании. Глядишь, ко мне начнут относиться намного серьезнее, чем раньше. И вовсе я не палюсь, как кто-то мог бы подумать, если спросит кто-то серьезный, как я понял, что в Чили случится такой вот поворот. Совсем несложно сказать, что военные перевороты – любимый инструмент американцев для смены власти в тех странах, где политика правительства их не устраивает. А признаки того, что все близко к такому шагу, я нашел в западных газетах, которые читаю в спецхране, готовя записки для Политбюро. Закончив запись, с удивлением обнаружил, что Николаев выглядит уставшим, хоть ничего особенно и не говорил, в отличие от меня. Ну да, наверное, это очень утомительно, сидеть и большей частью помалкивать, когда другой человек разливается мыслью по древу. Мы с ним поднялись и пожали друг другу руки. «С вами очень интересно работать», — сказал он на прощание. Взаимно улыбнулся я. Он собрал свои листы с заготовленными заранее вопросами, и мы вместе вышли из студии. «Саша Латышева просила вас сразу не уходить», — сказал он мне, прежде чем унестись вдаль по коридору. «Пришлось опять идти в редакторскую. Вы уже закончили запись?» — удивилась она. «Ну да», — улыбнулся я. «Алексей Львович сказал, что вы просили зайти к вам». «Да, тут вам письма приходит», — подошла она к увесистому мешку. «Жесть, я уже научился на взгляд определять, сколько писем может быть вот в таком вот мешке. Ну точно минимум сотни три. Да мне с газеты переданных вполне хватает. Тем более жена теперь работает. Мама в положении, тоже работает. Дети сколько сил и времени у всех отнимают. Их уже просмотрели, и что могли, наверное, сами отработали. Но эти конкретно вам адресованы», — поспешила добавить Латышева, глядя на мое озадаченное лицо. Заглянув в мешок, увидел, что письма действительно вскрыты. Отработали они, что могли. Небось, цензура письма просматривала или комитетчик. «Спасибо», — сказал грустно я и потащил этот мешок в коридор. Хорошо еще, что Вера из труда давно не передавала новых писем. Хотя я и вздрагиваю, заходя к ней в очередной раз, понимая, что где-то у них они все же копятся, и однажды она меня ими снова осчастливит. Что же с этими письмами делать? Ну ладно, потом прикину, пока что придется таскать это с собой. Позвонил из автомата Сатчану узнать, есть ли какие-то новости, нужно ли мне приезжать к нему. «Слушай, ну, там, где твой свойственник работает», — начал Сатчан, — «покупатель на себя взял оформление, так что без нас там разберутся. И получат, и вывезут. Там Жанович сам дирижирует. По поводу второй рекомендации, как я и ожидал, Захаров сказал, что сам тебе ее даст. Как будет готово, я тебе позвоню. И еще, в понедельник у нас баня». «Понял», — усмехнулся я. «Лубянка. Ну, что там у Скворца?» спросил Вавилов полковника Воронина. «Как успехи?» «Конкурс красоты в Монако выиграла», — мрачно ответил полковник. «Ну, это же хорошо, а, Павел Евгеньевич, больше контактов будет. С чего такая реакция?» С недоумением посмотрел на него зампред. «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего», — положил он перед зампредом визитку подполковника Косельни. «Военный атташе, Рим, подполковник Ансель Косельни, сотрудник службы внешней документации и контрразведки Франции», — доложил Воронин. А познакомился со Скворцом в Бальцано, и интересовала его прошлогодняя перестрелка, в которой, как нам с вами известно с ее слов, приняла участие Скворец. Зампред молча смотрел на визитку француза, переваривая услышанную информацию. «Думаешь, они знают об ее участии?» «Наконец, поигрывая желваками», — спросил он полковника. «Нельзя исключать», — ответил Воронин. «И что из этого следует?» «Однозначно, ничего. А подумать есть над чем», — уверенно ответил Воронин. «Ну, давай, подумаем», — озадаченно проговорил Вавилов. «Она еще что-то сообщила?» «Нет, Николай Алексеевич. Ну и что это? Подстава?» «В данный момент нет оснований так считать, но помнить надо», — нравоучительно проговорил зампред. «Конечно», — согласился полковник. «Москва». Сальников ожидал Дружинина в машине около центральной угловой башни. Он пристально всматривался в выходящих из здания сотрудников, так как не был уверен, что зять помнит его личную машину. Но он, только выйдя на ступени, стал оглядываться по сторонам и сразу привлек к себе внимание Шурина. Андрей выскочил из машины Сальников и замахал ему рукой. «Ну, привет, что стряслось?» – спросил Дружинин, усаживаясь в машину и протягивая ему руку. У него было смутное подозрение, что это как-то связано и с его работой тоже. «Андрюх, мы с Катюхой такую глупость сделали», – с неподдельной тоской в голосе ответил Сальников. «Сунулись в драку, не разобравшись. Перешли дорогу очень серьезным людям, да еще нахамили. Зачем?» – с неподдельным возмущением спросил Дружинин, вспомнив, что его начальство тормознуло проверку кашгалантерейной фабрики, где трудится его жена, после звонка не откуда-нибудь, а из горкома. Кто ж знал, что они и на Попова могут надавить? На Попова, КПК, ничего ж себе дела творятся. И что теперь? Перепуганно спросил Дружинин. Мне условия поставили, что я голову не высовываю из Серпухова и забываю про существование Попова. Иначе, Сальников так многозначительно посмотрел на зятя, что тот сразу проникся всей серьезностью ситуации. И еще, нам дали 2 дня, чтобы Катька уволилась с фабрики, иначе ее уволят по статье и работу она себе в Москве больше не найдет. И не дай бог, если еще какие-то проверки начнутся. Они что, знают, что это она в ВЦСПС стуканула? Реально испугался Дружинин и прижал ладонь ко рту. Знают, подтвердил Сальников. Так что нам с тобой надо, кровь из носу, убедить ее уволиться с фабрики и сидеть тихо, иначе и я вылечу из своего кабинета, как пробка из бутылки вслед за ней. Ну, поехали к нам. Попробуем, согласился Дружинин. Хотя и страшно представить, что сейчас будет. Ты же знаешь, какой у нее характер. Они приехали на квартиру Дружининых раньше Екатерины, но и она вскоре вернулась с работы домой. Увидев у себя на кухне брата и мужа с хмурыми лицами, она сразу поняла, что что-то плохое случилось и, не разуваясь, прошла на кухню. «И что вы тут сидите?» – спросила она, напряженно вглядываясь в лица мужчин. «Что-то случилось. Все плохо, Кать», – ответил ей брат. «Мы с тобой сделали большую глупость. Мы разозлили очень серьезных людей». «Каких серьезных людей?» «Из горкома, не смеши меня. Что Попову стоит с ними разобраться? Он же в КПК. Придет и устроит им такой шмон, что они на стену полезут». Перешла она на повышенные тона. «Кать, Кать, не кричи. Послушай». Встал муж и подошел к ней. «Про Попова забудь, и никогда его имя не вспоминай». «Что значит, не вспоминай, пусть хоть раз что-то сделает? Сколько денег ему отнесли?» Разозлилась Екатерина. «Он не будет нам помогать». Поднялся Сальников и подошел к ней, пытаясь остановить ее крики на весь дом. «Катя, да перестань уже орать, подведешь нас всех под монастырь. Что значит, он не будет нам помогать?» Не унималась она, покраснев. «А деньги он брать будет? Не будет никто ничего больше брать», — повысил голос Сальников. «И денег никаких больше не будет. Все, Катя, лафа кончилась. То есть как? Вот так, мы нахамили очень серьезным людям. И это, между прочим, была твоя идея». Начал и сам злиться Сальников. «И тебе передали, что у тебя есть 2 дня уволиться с фабрики, иначе потом ты вылетишь по статье. Что по какой статье я свои права знаю?» Пусть попробуют. Начало еще больше орать сестра, и Сальников понял, что придется повышать ставки, включать воображение, иначе сестру не заткнуть. «Кать, а никто ничего пробовать не будет», — тихо и спокойно произнес он таким зловещим голосом, что сестра сразу же затихла. «Меня вчера у дома невзрачный такой человечек с ножом поджидал и популярно все объяснил, что я должен сделать и в какой срок. Знаешь, у меня нет желания проверять, блеф это или нет. Хочешь повыпендриваться, повоображать себя начальницей большой? Пожалуйста. Только, представь сначала, что тебя или, вот, Андрюху также где-то встретит». Я в глаза этому невзрачному человечку глянул и застыл на месте. Там у него большое личное кладбище. Могилой больше, могилой меньше, он и не заметит. Дружинин заметно побледнел, представив себя в этой ситуации. Его жена, он видел, тоже впечатлилась. «Все слишком далеко зашло, Кать», — тихо продолжил Сальников, надвигаясь на сестру мелкими шажками, и она невольно подалась назад. «В понедельник напиши заявление, и не дай бог на фабрику еще хоть одна проверка придет, откуда угодно. Тебе передали, что в этом случае ты нигде не устроишься в Москве, даже дворником, а нет работы, поедешь в колонию за тунеядство. Соглашайся, Кать», — попросил муж. «Пожалуйста, да хоть ради нас, отделаешься малой кровью, да и выхода у нас, по большому счету, другого нет, сопротивляться себе дороже». Она дернула возмущенно головой и молча вышла из кухни, окинув мужа и брата презрительным взглядом. Громко грохнула дверь. Мужчины, стоявшие все это время в напряженных позах, устало переглянулись. «Неужто сработало, а?» — спросил севшим голосом Дружинин. «Ты ее дольше знаешь, сестра, все же, скажи, сработало, сработало, сработало». «Спасибо за поддержку», — протянул Сальников зятю руку. «Поеду я, а то мне еще домой добираться часа два. Удачи тебе и терпения». Дружинин молча кивнул и пожал протянутую руку. Услышав про баню в понедельник, проехался по подопечным. Начал с типографии. Застал Ганина на работе. Он мне с кислой рожей доложил, что пригласил на сегодня Сатчана за четвертым томом. Марьяну тоже видел, это улыбалось, как всегда. Сообщила, что пятый том уже запустили в работу. Не стал Ганину на нервы давить, у него сложный период. Остался товарищ без денег, да еще и воровать нельзя, Мещеряков запретил. Сложный период адаптации к новым условиям. Потом поехал на Комволку. Они уже закончили монтаж новой линии. Ждут американцев в апреле. «Что же вы, Глеб Николаевич, получается, досрочно монтаж закончили?» — поинтересовался я у главного инженера. Он растерянно посмотрел на меня, видимо, решив, что я его ругаю. «Так опасались же все, что не успеем к сроку. У американцев же визы, все строго по датам. Успели, не успели работу закончить, а виза закончилась, будьте любезны на выход». «Да ладно вам», — улыбнулся я. «Я же восхищаюсь ударными темпами. Пойдемте к Валентине Петровне сходим, обсудим дела наши скорбные». Директор была занята. Мы терпеливо дождались, пока она закончит разговор по телефону, и она тут же нас пригласила войти. Первый мой вопрос за закрытыми дверями был про сырье. «Удалось ли раздобыть пряжи хотя бы на новую линию?» — спросил я. «С этим нам помогли», — многозначительно улыбаясь, показала она глазами наверх. «Я так понял, она имела в виду Бортко или Захарова. Мы полностью загрузим нашу новую линию и, даже, чуть-чуть останется. Чуть-чуть не считается», — улыбнулся я. «Это нас не спасет. Старое оборудование как простаивало половину рабочего времени, так и будет простаивать. Глеб Николаевич», — обратился я к Воздвиженскому, — «а если нам рассмотреть искусственные волокна, вискозу, например?» — «У нас нет в плане вискозных тканей», — переглянулась с главным инженером директор. «А добавить, интересно, можно?» — спросил я. «Американская линия вискозное волокно не потянет?» — «Потянет. Отчего ж не потянет?» — пожал плечами Воздвиженский. «Давайте тогда сделаем такой финт ушами. Напишите в свое министерство, что хотите использовать по максимуму возможности новой импортной линии и хотите попробовать, пока, в качестве эксперимента, выпуск ткани из вискозных волокон. Может, нам самим купить этой пряжи и попробовать?» — предложила директор. «Вдруг не получится, нам переписка нужна с вышестоящей организацией», — объяснил я. «Сначала нам разрешат поэкспериментировать. Потом мы им доложим, что эксперимент увенчался успехом, и начнем потихоньку официально выпускать вискозную ткань. Выйдем с ней на Мастерк, предложим для розничной торговли. Это будет даже интересней, чем простынной тканью торговать, а действующие планы имеющаяся старая линия выполнит. Две линии, поправил меня Воздвиженский. Вот, а теперь мы плавно переходим к загруженности предприятия. Сломалась у вас, Глеб Николаевич, вторая линия, многозначительно посмотрел я на него. В каком смысле? Ну, в каком, буквальном, улыбнулся я. Старая, давно свой ресурс выработавшая техника, ее только списывать. Да как же, не мог понять он. А вот так, как новую линию запустите, людей переводите на нее, а одну из старых линий останавливайте и разбирайте на запчасти для оставшейся, и начинайте потихоньку готовить помещение под еще одну новую линию. Даже так, потрясенно посмотрел он на меня, не в силах поверить в такое счастье. Только обязательно надо уведомить об остановке старой линии свое министерство. Посмотрел я на Колесникову, а та смотрела на меня с нескрываемым любопытством. «Как вы сказали, финт ушами?» Улыбаясь, спросила она. «Мне бы такое в голову не пришло, не стал развивать эту тему. Что-то еще хотел сказать. О, про профильные выставки. Так, товарищи, чуть не забыл. Начинайте искать текстильные выставки. Нам нужны победы, нам нужны награды. А с чем участвовать-то?» Удивленно спросила Валентина Петровна. «С тем, что есть. Сейчас главное – участие, узнать, где и когда проводятся выставки, что надо для участия, как там люди побеждают, за счет чего, критерии оценки и так далее. Надо стать там завсегдатаем, чтобы, когда у нас появится конкурентоспособный материал, мы могли с ним сразу попасть в нужную струю. А, понимаю, кивнула директриса. Ну что, товарищи, вопросы еще есть?» – улыбнулся я, видя их озадаченные лица. «Полно». Хмыкнул Воздвиженский, на языке вертится, но не при женщине будет сказано. «Да ладно вам, Глеб Николаевич, что вам, старую линию жалко?» Спросил я. «Страшно, а вдруг, одну разберем и вторая сломается, а вы не разбирайте, пока американскую линию на полную мощность не запустите», возразил я ему. «И потом, у вас запчасти от разобранной линии все останутся, все равно, страшно», улыбнулся он, и мы с директрисой рассмеялись. Глава 9. Москва. Комвольно-отделочная фабрика. Попросил Валентину Петровну разрешение сделать звонок и вызвал себе такси к комволке. Уже время поджимает, надо сегодня по-любому на тренировку успеть, раз в понедельник пролетаем. Но страсть, как неудобно с этим мешком с письмами по городу таскаться. Заброшу его домой, а то еще и в раздевалке, увидев его, начнут стебаться парни, что я работу с собой и на тренировку тащу. Москва. Дом Ивлевых. Анна шла с работы домой и у подъезда увидела сидящего человека. Он сидел, сгорбившись на лавке, но материнское сердце сразу узнало в нем сына. Но почему он в такой странной позе? Заболел, что ли? Она невольно ускорила шаги и окликнула его. Но он так и не отозвался, словно не услышал ее. Только когда она подошла ближе, почти к самому подъезду, он молча поднялся ей навстречу. Анна почувствовала, как сердце в груди начало останавливаться из-за его мрачного вида. «Виталик, что-то плохое случилось?» Через силу спросила она. «Пойдем домой, мам, надо поговорить», угрюмо ответил он, и Анна поняла, что случилось что-то очень плохое. У нее не было сил ни разуться, ни раздеться. Она только расстегнула пальто и сняла шапку, прошла на кухню и села на табурет, обессиленно прислонившись к стене спиной. «Так что случилось, Виталь?» спросила она. «У тебя хотел спросить...» Встал напротив нее сын. «Маринка говорит, у тебя кто-то появился?» Анна растерянно смотрела на него. «Так никто не умер и не умирает?» Промелькнула у нее в голове мысль. «Все живы, здоровы, весь этот спектакль только из-за того, что у меня появилась личная жизнь. Как же ты меня напугал, Виталик, разве так можно? Я уже не девочка, вообще-то. А что я?» Не понял он претензий матери. «Серьезно поговорить с тобой не могу, разговаривай», мысленно махнула на него рукой Анна, начиная приходить в себя, и пошла в прихожую раздеваться. «Маринка говорит, у тебя кто-то появился», уже утвердительно заявил сын. «Ну, и дальше что?» Вернулась она в кухню. «В чем трагедия, что надо было таким тоном с матерью разговаривать начинать? Ты вообще понимаешь, что не на шутку меня напугал?» «Ни в чем», растерялся на мгновение Виталий, но быстро опомнился. «Просто, не хотелось бы, знаешь, чтобы ты что-нибудь учудила на старости лет. Мне всего 45, опешила Анна. «Какая старость? Ты о чем, вообще, мам?» «Не придирайся к словам», психанул сын. «Ты прекрасно понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю», вспылила она. Что ты хочешь мне сказать, что я не имею права на личную жизнь, или я простого семейного счастья не заслужила, или, может, я на эту квартиру не сама заработала, что ты мне пытаешься сказать, говори уже прямо. Ну, знаешь, психанул сын и выскочил из дома, хлопнув дверью. Анна обессиленно села на табуретку и расплакалась. Конечно, она сама во всем виновата, говорили ей подруги, а она не верила. Столько лет жила ради детей, они привыкли, что у нее нет своих желаний, нет мечтаний, надежд и планов, что вся ее жизнь крутится вокруг них. Так что, получается, не надо было их от отца прятать и защищать, пусть бы огребали по полной от буйного идиота, а то теперь папа святой, а мама предательница. Не надо было конфликты сглаживать, не надо было молчать, закусив губу и плакать украдкой, чтоб никто не видел, кому лучше сделала. И бывший этот идиот, почувствовав в семье безнаказанность, начал вести себя и в обществе так же, и дети отвернулись, как только попробовала о своих интересах заявить. Наплакавшись, Анна умылась и решила сходить к Загиту, инстинктивно желая опереться на своего мужчину. Загит такой надежный и спокойный, всегда парой слов может ее утешить и успокоить. Она до него и не знала, что мужчина может быть в семье таким уютным, привыкла бояться каждого шага своего бывшего. Посмотрела на себя в зеркало, быстро убрала следы слез, как уж получилось, и спустилась на третий этаж. Дверь открыла Поля и расстроила ее, сообщив, что Загита дома нет. Анна так разнервничалась, что забыла, что он на сутках сегодня. Все ее хладнокровие куда-то тут же испарилось, а на глаза опять навернулись слезы. На тренировку чуть не опоздал, но позанимались очень плодотворно, и с Сатчаном удалось пошептаться на парных упражнениях. «Слушай, помнишь, говорили о письмах с предприятий в Мастерк, в мозгорисполком?» – спросил я. «Начали уже хоть что-то делать, одно письмо точно отправили», – заверил он меня. «Хорошо, что напомнил. Слушай, скажи в следующее письмо добавите ткань простынную, мол, нет в продаже готового постельного белья, дайте, хоть, ткань бельевую, мы сами нашьем». «Ну, что-то в этом духе». «Хорошо, сделаем», – пообещал он. Попросил руководство Камволки разузнать насчет вискозной пряжи. Если удастся запустить ее в производство, то такая ткань будет еще большим спросом в розницу пользоваться и ее будет легче в Мастерк пропихнуть, если там уже будет наша бельевая ткань. «Ну, понял, понял, это задел на будущее, на отдаленное будущее», — усмехнулся я. «Новую линию еще даже не запустили». Потом в раздевалке оказались рядом с Маратом. Он спрашивал, как у нас дела, что нового. Рассказал ему, что Загит собрался во вторник в Святославль оформлять документы о разводе. «Мне переговорить с ним надо», — серьезно глянул на меня Марат. «Подъеду к вам завтра». «Конечно», — с готовностью согласился я. Развивать эту тему он не стал, ну и я не стал настаивать, хотя напрягся немного. Что там еще у Марата могло случиться? С Аишей, что ли, поругались? Сатчан забрал сегодня у Ганина общественную долю четвертого тома Конан Дойля, подбросил меня домой и вручил две увесистых связки книг. Оказался дома раньше обычного, очень удачно получилось, потому что меня уже ждали Эльхажи. Никакой договоренности о встрече не было, а я еще полностью не привык, что в СССР это не было препятствием, чтобы в гости приехать. Не знаю, как принято в Ливане, а Диана же местная, и вообще, в их семье именно она обычно заводила. Поставил стопки книг рядом с мешком с письмами в коридоре и поспешил к гостям. «Случилось что?» – удивленно спросил я. «А Галя где?» «Мальчишек укладывает», – ответила с безмятежным видом Диана, и я, поняв, что этот визит не связан с какими-то проблемами у нее, заглянул в спальню. Дети спали, и Галя уснула прямо в халате, поверх одеяла при включенной настольной лампе. Панда спала у нее на подушке, укрыл жену второй половиной одеяла, поцеловал ее и детей и тихонько вышел из комнаты, выпустив тузика и погасив свет. «И сама уснула, бедняжка», — проговорил я и уставился вопросительно на родственников. «В Святославль с самого утра завтра едем», — улыбаясь, объяснила, наконец, сестра. «Никому ничего передать не надо?» «Так, это ты молодец, наверняка кому-нибудь да нужно», — подхватился я. «Хотя, Загит в Святославль во вторник поедет, своим сам передаст, а я бы с вами передал гостинцы Эмме Липкинд, Славке Комарцева подруге». «Да я знаю, кто такая Эмма Липкинд», — усмехнулась сестра. «Что ты мне объясняешь? Начал сам ковыряться у жены на полках, но попробуй тут разберись, что она для нас отложила, а чем можно поделиться. Тут Тузик у двери тихонько жалобно завыл. Перед тренировкой не успел его выгулить, а ему надо. «Сейчас, мальчик мой, сейчас!» Быстро осматривал я полки в шкафах на кухне. «Сейчас идем!» Тут к моей искренней радости вышла из спальни заспанная жена. «Ты уже пришел?» Подошла она ко мне и подставила щечку. «Как хорошо, что ты встала, дорогая!» Чмокнул я ее. «Собери, пожалуйста, что-нибудь в Святослав Лемме Липкинд. У нее там бабушка, дед и два брата маленьких». Меня прервал опять мой нетерпеливый пес. «Блин, он мне детей сейчас разбудит!» Воскликнул я и виновато посмотрел на гостей, мол, извините, должен вас покинуть. «Ну, пусть девчонки передачу собирают, а мы с тобой собаку выгуляем», предложил Фирдаус. Кивнул ему благодарно за понимание. Мы быстро собрались и вышли на улицу, пока пес не напрудил прямо в квартире. Однако, Тузик, выскочив во двор, первым делом нарезал пару кругов вокруг двора с радостным видом, а только потом занялся своими прямыми обязанностями. Посмеялись над ним с Фирдаусом и пошли тихонько вдоль дома. «Не успел тебе в прошлый раз сказать», — начал он, — «на нашу фабрику в Италии в суд подали». «Так, и за что?» «Некая сеньора из Рима претендует на 50 тысяч долларов возмещения материального и морального ущерба. Якобы она ногу сломала, пользуясь нашим чемоданом». «Ну, понятно», — сказал я, досадливо качая головой. «Это называется потребительский экстремизм или потребительский терроризм. Другими словами, злоупотребление покупателем своими правами с целью получения выгоды. Моя вина, нужно было сразу сообразить, что и к этому дело однажды придет, и что делать. Как показывает практика, то тут только один выход. Это сопровождать продукцию списком того, что с ней делать запрещено. Этот список будет пополняться с каждым иском против нас. Ушлые потребители будут искать лазейки. Это будет бесконечная борьба. Поэтому, чем больше вариантов использования не по назначению, которые запрещены производителем, вы сейчас предусмотрите в инструкции по эксплуатации, тем лучше для нас. Прямо отдельным разделом инструкции должно быть перечислено, что запрещается. Например, чемоданы на колесиках нельзя использовать для перевозки живых существ, а то засунут внутрь свою собаку, она там сдохнет, а они тут же иск подадут. Что там можно еще придумать? Нельзя использовать чемоданы вместо стремянок. И весь этот перечень в инструкции должен быть выделен жирными буквами. Запрещается. Бред какой-то, ошарашенно посмотрел на меня Фирдаус. Это же какие по размеру будут инструкции? Бред, платить 50 тысяч долларов за экономию на инструкциях, возразил я ему. Ты посчитай, сколько вы полновесных инструкций на эти деньги напечатали бы. А вообще, нужно еще предварительно нанять юриста и выяснить, что там сейчас в законах по защите прав потребителей в крупнейших странах Европы, спасет ли вообще от проигрыша в суде такая вот подробная инструкция. Если нет, то по-хорошему нужно добиваться изменений в этих законах. Должно быть так, что любое использование изделия не по назначению, предусмотренному инструкцией, будет сугубо на страх и риск потребителя, а не так, как сейчас. Есть смысл объединиться в этой борьбе с большими корпорациями. Чем богаче ответчик, тем чаще на него подают в суд и тем выше суммы исков. Они точно будут заинтересованы. Да и такой вот инициативой можно найти новых деловых партнеров среди них. Они оценят будущую экономию. «Хорошо, обязательно займемся», – благодарно кивнул Фирдаус. Постояли еще у подъезда, пока пес набегается. Все-таки он терпеливо ждал меня весь вечер. Как ни крути, а мне достался умнейший пес. Не хулиганит, одни туфли в щенячестве не в счет. Знает, когда надо молчать, а когда надо голос подать. Тут вышла Диана с сумкой. Обменялись с ней взглядами, она подмигнула, мол, все хорошо у меня с КГБ. Проводил Эль-Хаджи и пошел домой. Вернувшись с прогулки, перенес книги и мешок с письмами в кабинет с глаз долой. А то с моих станется, найдут и начнут еще разбирать их по ночам, чтобы мне помочь, вместо того, чтобы полноценно высыпаться. Вообще, надо что-то придумать, чтобы избавиться от работы с письмами с радио. А если получится, то туда же сбагрите письма с труда. Что же с ними делать? Домой однозначно, больше никакие письма носить не хочется. И тут у меня в голове начала вырисовываться идея. Лубянка. Полковник Воронин просматривал протоколы прослушки квартиры Ивлева за несколько дней. Все как всегда, дети, женщины, гости. Затем он отложил протоколы, но, вместо того, чтобы убрать папку с ними, задумался. Сознание за что-то зацепилось, а за что именно, он не осознал. Взял протокол и стал перечитывать еще раз. Так вот же, чуть не воскликнул он в голос. Эль-Хаджи только с самолета. Летели с пересадкой, должны были устать сильно, и вдруг скворец настаивает на пробежке, да еще в такое позднее время. Никогда она себя не показывала спортсменкой, ни в одном докладе Эртамоновой про это ничего не было, разве что пострелять любит немного в тире, но точно никак не совершать пробежки для оздоровления, не в ее обычаях. Мысли полковника понеслись бешеным ураганом. Что это такое? Явно же не внезапно прорезавшаяся в Италии любовь к спорту, а ведь зампред подумал в какой-то момент наивливо, когда они искали того, кто их агенту дает советы и настраивает избегать за рубежом контактов с резидентурой. Воронин вспомнил, как он сам убеждал генерала, что это не может быть Ивлев, что тут многолетний опыт в спецслужбах нужен, понимание внутренней механики, чтобы такие толковые советы давать. А что же получается? Может, это все-таки быть Ивлев? Но тогда что? Он знает, что сестра агент КГБ, и к чему идти на улицу? Неужели они знают, что квартира на прослушке? Но как это возможно? Румянцев никогда в жизни бы не сказал Ивлеву про прослушку. Он очень исполнительный и простой, нет у него такого полета фантазии, чтобы додуматься присягу нарушать из-за дружеских отношений. И что тогда? Ивлев сам смог это определить. Но для этого нужно знать признаки. Опять же, понимать в этом деле. Да подавляющее большинство граждан в СССР вообще понятия не имеет, как это определить. Прочитал в зарубежных научных журналах, что брал в спецхране. Вполне может быть, кстати. Но, чтобы убедиться, это же надо перелопатить сотни этих журналов на английском языке. Он же видел списки того, что Ивлев читает. Он за одну ходку может десятка-два таких журналов просмотреть, ищет там для своих докладов материалы. Воронин почувствовал тоску при одной мысли об этом. Это же сутками придется его сотрудникам сидеть и читать все это. Причем внимательно, чтобы не пропустить какой-нибудь не такой и заметный абзац. Нужно думать, нужно хорошо думать, прежде чем делать любой шаг. Глава 10. Москва. Квартира Ивлевых. Надо кого-то найти, чтобы он моей почтой занимался. Нанять? Стоп, а зачем нанимать? Пока Галия на работу не вышла, она зачитывалась вместе со всеми нашими домочадцами этими письмами. Это мне не особо интересно, учитывая мою занятость, а другим еще как интересно. Они чувствуют свою причастность к чему-то серьезному и большому. Может, Гусеву эти письма предложить отрабатывать, как Латышева выразилась. А что, у него есть постоянно действующий комсомольский актив, так пусть он займется реальным, серьезным и очень нужным делом. И ему хорошо, и мне. Так осталось только грамотно ему эту идею преподнести, чтобы он не понял, насколько мне самому это нужно, а увидел перспективы для самого себя, для своей карьеры. Трасса Москва-Брянск. В субботу Диана и Фердаус выехали рано утром. Как только Фердаус подтвердил, что выходные свободны и можно съездить в Святославль, Диана сразу отправила телеграмму матери, что они приедут в субботу ее навестить на все выходные, и занялась сборами. Это было в четверг. С тех пор Диана бегала по магазинам, собиралась в дорогу, паковала подарки и гостинцы для матери. Эти хлопоты так поглотили ее, что она только в дороге, сидя в машине рядом с мужем, осознала, оглядываясь назад, что она очень приятно провела прошедшие четверг и пятницу. Оказывается, это так здорово, беспокоиться и заботиться о ком-то. Диана другими глазами посмотрела на семью Фердауса. Так они не просто так все носятся друг с другом, как с писаной торбой, подумала она. Они сами от всего этого удовольствие получают. Вот оно что. Вспомнилась беременная Лайла, жена старшего брата Фердауса. Ей в июне уже рожать. Так это для ее ребенка, получается, Нуралин с такой любовью обставила детскую в Давосе. Хотя, нет, Амаль с Лайлой живут в Париже. Тарик велел им там оставаться и развивать семейный бизнес. Ну и еще Диана вспомнила, какими глазами, полными надежды, смотрела на нее Нуралин, когда первый раз привела ее в детскую. Нет, это точно не для ребенка Лайлы комната, это, однозначно, для моего ребенка, сделала вывод Диана. Надо будет посоветоваться с матерью. В субботу к нам приехал Марат к 10, как раз к возвращению Загита суток. Тот очень удивился, увидев у нас сына. Мы поздоровались с Маратом, и я не мог понять, оставить их одних или нет. Мало ли, какой-то семейный разговор. Но Загит так удивленно посмотрел на меня, когда я развернулся уходить, что я все же решил остаться. Случилось что? С порога спросил он сына. Нет, то есть, да, Марат виновато посмотрел на отца. Я по поводу денег за машину, что ты мне дал, коплю, а деньги не копятся. Вот, только 500 рублей смог набрать за все это время. Мы расселись вокруг стола на кухне, и Марат положил перед отцом стопку полусотенных купюр. Что это? Недоуменно спросил Загид. Так говорю же, часть долга за мою машину. Вы же с мамой свои за нее отдали. Хоть что-то, убери. Мне не нужны деньги, решительно отодвинул их Загид. Я работаю, да еще халтурю на шкафах, у меня есть деньги. Нет, пап, я так тоже не могу, отодвинул от себя деньги Марат. Вы за меня заплатили. И что, я не возьму. Опять отодвинул Загид деньги от себя. Ну пап, не спорьте, вмешалась вошедшая на кухню Галия. Раз папа достаточно зарабатывает, значит, отдайте эти деньги маме. Вы же еще были в браке, когда их копили. Значит, как минимум, половина денег, что Марат взял на машину, ее. Точно, обрадовался Марат. Пап, ты же едешь в Святославль, вот и передай деньги маме. Загид взглянул на меня потерянно. Ему явно не хотелось встречаться с бывшей женой. Можно и перевод выслать, подсказал я на всякий случай. Да ладно, отнесу, не рассыплюсь, ответил Загид, забрав, наконец, деньги со стола. Мы посидели, обсуждая халтуры Загита. Он был ими очень доволен. Я уже 1000 Ахмаду за дом Руслана приготовил, похвастался он. Если так будет и дальше, то можно будет подумать нам с Маратом и о кооперативе. Не советую, возразил я. Почему? Удивился Загид. Вы лучше только себе организуете кооператив, подсказал я. А Марат пусть в общаге так и будет прописан. Просто вы на двоих с сыном больше однокомнатной квартиры не возьмете. Лучше, если вы себе купите однушку, а Марат потом женится и возьмет себе отдельную квартиру на семью. Две квартиры в Москве лучше одной, согласны? О, какие премудрости, озадаченно посмотрел Загид на сына. Но толковый совет, Паша, спасибо. Ну что же, Москва не сразу устроилась, так и сделаем. Отправили Загита спать и Марат засобирался. И я, раз будем таким макаром действовать, не спеша денег смогу подкопить, проговорил он, одеваясь. Сколько надо на первый взнос? Погоди, я с тобой пройдусь, Тузик, сказал я. Придется его проводить. Не в квартире же под прослушкой всякие интересные нюансы обсуждать. Рассчитывай 1000 на 2, ответил я, когда мы вышли на улицу. Тебе же двушка понадобится на семью, и учти, что еще председателю кооператива надо занести. Марат посмотрел на меня ошарашенно.